Глава 18. После заданного самому себе вопроса, первым желанием Константина стало разыскать Катерину. Они уже 2 года как не общались, поскольку Зорина вышла замуж и переехала к мужу в другой конец города. Вскоре и Скворцов получил квартиру, однако это не означало, что подруга его юности потерялась навсегда. Ее родители до сих пор соседствовали с его стариками, и получить адрес бывшей подруги не составило труда. Зорина жила в новой многоэтажке на 8-м этаже. Садясь в лифт, Константин с неудовольствием отметил его расписанные стены, запах мочи и фекалий. Поистине, наша молодежь не имеет уважения ни к чему новому. Эх, дать бы им всем по шее или заставить драить помещение каждый день. Будь он здесь по другому поводу, обязательно разыскал бы местного участкового, а так пусть сам выполняет свои обязанности. Лифт, шумно выдохнув, остановился на 8-м этаже. Константин, покинув дурно пахнущую кабину, подошел к квартире Зориной. Он почувствовал, что не может сразу нажать на кнопку звонка, слишком много воспоминаний нахлынуло на него. Скворцов достал платок, вытер потный лоб и позвонил. Послышались быстрые шаги, и голос, нисколько не изменившийся за прошедшие годы, спросил: «Кто там?» У оперативника стеснило дыхание. «Катя!» — выдохнул он. «Костя!» Она сразу узнала его, а дверь распахнулась, как по мановению волшебной палочки. Катерина бросилась на шею приятелю. «Где ты пропадал?» Скворцов обнял девушку, отметив про себя, что журналистка ничуть не изменилась. Такая же мальчишеская стрижка, стройная фигурка, та же милая улыбка с ямочками. Обнявшись, они прошли в квартиру, и Катя, усадив приятеля на тахту, бросилась на кухню ставить чайник, на ходу рассказывая о своей жизни. С мужем она развелась, не сошлись характерами. В газете работает до сих пор. «Ты же ведь по-прежнему читаешь мои статьи?» Константин замялся. За последние годы он не открывал «Вести Приреченска». Катастрофически не хватало времени. «Не читал, и правильно. Перестав общаться с тобой, я не написала ничего дельного». Слушая щебечущую журналистку, оперативник подумал, как существовал без нее все это время. Зорина, по-видимому, подумала о том же, потому что, вдруг перестав говорить, села рядом с Константином, обняв его. «Почему ты так долго не приходил?» Что он мог на это ответить? Что до сих пор не рассматривал ее как свою девушку, и только сейчас понял, как ошибался. Взяв в свои ладони ее маленькое личико, он принялся покрывать его поцелуями, шепча нежные слова. Они не заметили, как оказались в постели, жадно срывая друг с друга одежду. Когда же, обессиленные от любви, они лежали в объятиях друг друга, Катя, нежно проведя рукой по щеке Константина, заметила: «Мне было с тобой хорошо, Костя. По-моему, все это время я любила только тебя», хотя и не давала себе в этом отчета. «Странно», — рассмеялся Скворцов. «Я хотел сказать то же самое». «Однако могу поспорить», — Катя приподнялась на локте и пристально посмотрела ему в глаза. «Ты пришел по делу». «Да, ты угадала». Оперативник нежно обнял ее. «И нашел тебя, и понял, что не хочу с тобой расставаться». «Кто же тебя выгоняет?» — улыбнулась журналистка. «А про дело не вздумай забыть. Любовь любовью, однако мне тоже интересно, что заставило тебя появиться в моей жизни». Скворцов рассказал ей все, начиная с убийства Корнийца, мошенничества его тетки Белозеровой и кончая убийством Варина-младшего. «Значит, убийцу Корнийца вы еще не нашли», — поняла Катя. «А я-то думаю, почему ваша организация не дает материал нашей газете? Вот про гинеколога знаю почти все». «У тебя нет никаких соображений?» — поинтересовался Костя. «Откуда, любимый?» — захохотала Катя. «Время криминала вроде бы прошло. Я пишу статьи о мирной жизни города и не имею информаторов со стороны». «Значит, раньше у тебя был информатор?» Катя закрыла глаза и мысленно перенеслась на более чем 10 лет назад.